Что может быть убийственнее чистой правды? Между Киллианом и помощником окружного прокурора разразилась перепалка на повышенных тонах. Что они говорят? Перед лицом очевидной, безотрадной правды. Какая все это чушь! «Молчать!» — гаркнул судья. Они замолчали. «Вопрос о подстрекательстве меня в данный момент не интересует, если вы именно об этом беспокоитесь, мистер Крамер. Однако я действительно склоняюсь к тому, что во время слушания дела большим жюри показания свидетельницы были не безупречны». «Ерунда!» — возмутился Крамер. «Рядом с этой женщиной все время были двое адвокатов. Можете их спросить, что я говорил ей?» «Если до этого дойдет, их спросят. Но мне не так интересно, что говорили вы, как то, что было у нее на уме, когда она свидетельствовала перед большим жюри. Вы меня поняли, мистер Крамер?» «Нет, не понял судья. А кроме того, — вмешался Киллиан. — Судья, у меня есть и вторая пленка». Ковицкий. «Так. Что это еще за вторая пленка?» «Судья, не перебивайте, мистер Крамер. Вам предоставят возможность высказаться. Продолжайте, мистер Киллиан. Что это за вторая пленка?» «Это разговор с миссис Раскин, который, по словам мистера Маккоя, он записал 22 дня назад, после появления в газете первой статьи, где говорилось о пострадавшем Генри Лэмбе. Где производилась запись? Там же, где и первая судья. В квартире миссис Раскин. И также без ее ведома? Совершенно верно. Какое отношение эта запись имеет к нашему слушанию? В ней содержится честный отчет миссис Раскин о происшествии с Генри Лэмбом, когда она искренне и добровольно разговаривает с мистером Маккоем. Это к вопросу о том, не изменила ли она сознательно свою версию, когда свидетельствовала перед большим жюри». «Судья, ну это же идиотизм! Нас пытаются уверить, что обвиняемый днем и ночью не расстается с аппаратурой. Мы уже знаем, что он стукач, как это именуется на уличном жаргоне. Так почему же мы должны верить?» «Успокойтесь, мистер Крамер. Сперва мы послушаем пленку, потом будем оценивать. Решений пока не выносим. Давайте, мистер Киллиан». «Подождите минутку, мистер Киллиан. Прежде я хочу привести мистера Маккоя к присяге». Под взглядом Ковицкого Шерману потребовалось невероятное усилие, чтобы не отвести глаза. К собственному своему удивлению, он почувствовал ужасную вину из-за того, что собирался сделать. А собирался он дать ложную клятву. Ковицкий приказал секретарю по фамилии Бруцелли привести Шермана к присяге. Затем спросил, действительно ли он произвел записи на обеих пленках в те дни и точно так, как говорил Киллиан. «Да», — сказал Шерман, принуждая себя смотреть Ковицкому в глаза и гадая, не выдаст ли его как-нибудь выражение лица. Пленка пошла. «Я знал с самого начала, надо было сразу же заявить». Шерман почти не слушал. «Я совершаю подлог, да, да. Но во имя истины. Это такой подземный проход к свету. Ведь разговор действительно был. Каждое слово, каждый звук — правда. Если ее скрыть, получилось бы еще худшая нечестность. Ну, разве нет? Да. Но я совершаю подлог. Вновь и вновь это проносилось у него в голове, а пленка шла, шла. И Шерман Маккой, только что присягнувший на верность своей животной сущности, открыл для себя то, что другие открыли намного раньше. А именно, что у воспитанных мальчиков и девочек совесть и стремление подчиняться правилам становятся рефлексами, превращаются в неустранимые детали механизма жизни. Еще до того, как великан Хасид протопал вниз по лестнице и в замызганной судейской комнатенке в Бронксе отзвучал заливистый хохот Марии, обвинитель Крамер принялся яростно протестовать. «Судья, вы не можете допустить, чтобы это...» «Я дам вам возможность высказаться». «Дешевое надувательство, мистер Крамер, повлияло...» «Мистер Крамер!» Крамер умолк. «Вот что, мистер Крамер», — произнес Ковицкий. «Я полагаю, вам знаком голос миссис Раскин? Вы согласны с тем, что это был ее голос?» «Возможно, но дело не в том. Дело в том, что...» «Минуточку. Если это все же ее голос, то, что вы только что слышали, отличается от показаний миссис Раскин перед большим жюри, да?» «Судья, что бред какой-то! По этой пленке вообще не поймешь, что там происходит!» «Мистер Крамер, отличается или нет?» «Расхождение есть!» «Расхождение есть и отличается. Это одно и то же?» «Судья, ведь невозможно установить, при каких обстоятельствах произведена запись». «Мистер Крамер, отличается?» «Отличается, но вы не можете допустить, чтобы это дешевое надувательство...» Он презрительно махнул рукой в сторону Маккоя. «Повлияло на ваше...» «Мистер Крамер, решение...» Крамер видел, что судья постепенно набычивается. Под зрачками начала проглядывать белизна. Море пошло пенными барашками, но Крамер не мог себя сдержать. Ведь так просто. Большое жюри вынесло законное решение. Это слушание не имеет юрисдикции над... «Мистер Крамер, благодарю вас за ценный совет». Помощник прокурора замер с открытым ртом. «Позвольте напомнить вам, — проговорил Ковицкий, — что я являюсь судьей по надзору за работой большого жюри. И мне не нравится, что показания основного свидетеля в этом деле могут оказаться ложными». Весь кипя, Крамер затряс головой. «Ничто из того, что эти два индивида...» — он снова махнул рукой в сторону Маккоя — «говорили в своем любовном гнездышке...» Он опять затряс головой, от ярости не в состоянии закончить фразу. «И иногда именно так и выходит наружу истина, мистер Крамер». «Истина? Двое избалованных богачей, причем один из них заряжен, как подсадная наседка, пытаются уверить в чем-то народ, собравшийся в зале суда». Выпалив все это, Крамер понял, что совершил ошибку, но остановиться уже не мог. «Еще тысячи людей, ожидающих снаружи, людей, которые ловят каждое ваше слово. Попробуйте сказать им...» Он не договорил. Зрачки Ковицкого снова плавали в бурном море. Крамер ожидал очередного взрыва, но Ковицкий на этот раз сделал нечто худшее. Он улыбнулся с опущенной головой, с выставленным клювом, с баражирующими над океаном зрачками. Он улыбался. «Спасибо, мистер Крамер. Я попробую». Когда судья Ковицкий возвратился в зал, собравшиеся, предоставленные самим себе, вовсю веселились, перекрикивались, хихикали, расхаживали туда-сюда, корчили рожи и всячески показывали взводу судебной охраны, кто здесь хозяин. При виде Ковицкого они слегка приутихли, но скорее из любопытства, нежели из-за чего-либо еще. Атмосфера оставалась накаленной. Шерман и Киллиан направились к столу защиты сбоку у судейского помоста, и вновь писклявый фальцет затянул: «Шерман!» Крамер стоял возле секретаря и разговаривал с высоким белым мужчиной в дешевом габардиновом костюме. «Это тот самый Берни Фицгиббон, о котором вы слышали, но верой в которого не прониклись», — сказал Киллиан и усмехнулся. Потом добавил, указывая на Крамера: «Следите за физиономией этого паршивца». Шерман, ничего не понимая, стал смотреть. Ковицкий пока еще не поднялся на свой помост. Стоял в шагах в пяти, переговариваясь со своим рыжеволосым консультантом. Шум в зрительской части зала нарастал. Ковицкий медленно взошел на помост, ни разу не взглянув в зал. Остановился у стола, глядя куда-то себе под ноги. И вдруг... Ба-бах! Вишневый молоток грохнул, как бомба. «Эй, вы там! Молчать и сесть!» Зал на миг замер, пораженный громоподобным голосом этого маленького человечка. «Так вы действительно хотите испытать власть суда?» Зрители начали молча разбредаться по местам. «Очень хорошо. Значит так. По делу «Народ против Шермана Маккоя» вынесено решение большого жюри. Своей властью судьи по надзору за работой большого жюри, без предупреждения выслушав стороны, в интересах правосудия, я объявляю это решение недействительным с правом обжалования окружному прокурору». «Ваша честь!» — Крамер вскочил на ноги, поднял руку. «Мистер Крамер, своими действиями вы наносите непоправимый вред не только данному делу народа против Маккоя, мистер Крамер, но и народу как таковому. Ваша честь, сегодня в этом зале...» Он сделал жест в сторону зрителей. «Присутствуют многие члены общины, жизненные интересы которые данное дело затрагивает, так что системе уголовного суда этого округа не подобает... Мистер Крамер! Позвольте мне судить о том, что подобает, а чего не подобает. Ваша честь, мистер Крамер. Суд приказывает вам молчать». Крамер уставился на Ковицкого, разинув рот, словно у него дух перехватило. «А теперь, мистер Крамер...» Но Крамер уже пришел в себя. «Ваша честь, я прошу занести в протокол, что судья повысил голос, а точнее кричал на меня». «Мистер Крамер, если на то пошло, суд повысит не только голос. Кто вам дал право оказывать на суд давление, апеллируя к мнению местных жителей? Закон не служит ни меньшинству, ни большинству, и поколебать суд угрозами вам не удастся. Суду известно о вашем поведении во время заседания, на котором председательствовал судья Ауэрбах. Вы размахивали петицией, мистер Крамер? Размахивали ей над головой, как знаменем?» Ковицкий поднял правую руку и помахал.